Может, в героя поиграть? Не помню, что толком происходило в каноничной вселенной, но в Найт-Сити всегда происходило много жести. От продажи разумных всех возрастов на органы до насилия и грабежей. Попробую своим коронным способом снизить количество преступности. Авось из-за хорошего человека сойду. Со вздохом поднимаюсь с насиженного места, смотря на постепенно остывающую печь. Время медленно клонилось к полудню, и солнце уже вовсю освещало свалку, заставляя меня морщиться не только от запаха, но и от обилия отражающих поверхностей, металл, стекло, другой мусор, который так и норовил поиграть в светошумовую гранату с моими глазами, вернее, с оптикой. Ладно, хватит уже, пока надо найти пожрать, а там и до геройств, может, доберусь. Вот так всегда, Сет, закончил одно дело, начинай сразу следующее, иначе пробьет тебя на понос из рефлексии попыток сориентироваться в реальности. Ворчу под нос, начиная обдумывать дальнейшие планы, но быстро отвлекаюсь. По-первых, когда все только началось, система нещадно штрафовала меня за сквернословие, а это ведь не вредная привычка даже, а единственный способ смириться с некоторыми аспектами реальности. Потом перестала, я и материться-то не люблю, просто это, хоть какой-то способ справиться с атакующими тебя каждую секунду негативными эмоциями. Вот как обживусь нормально, да после миссии в себя приду, может и перестану, хотя это же Найт-Сити, здесь даже дети небось сапожников косплеят, что уж говорить за остальной люд. Начну базар фильтровать, заклеймят карпом, как пить дать. Кстати, о пить. Ладно, пора шевелить задницей, пока день. Надо найти поесть и попить, желательно с запасом. На счету у меня имплант, повинуясь моей мысленной команде, показывает состояние счета. Ноль. Ай-е-е, богатство и власть будут у меня, а пока на счету ничего. Давай, Сет, отвыкай от безграничных кредитов и возможности заказать что угодно и в любой момент. Ты вне пространства систем, а тут свои правила. Как и всегда после сеанса самокопания по телу разлита некоторая нега и усталость. Неприятная. Просто усталость, никакая. Ладно, с финансами не густо. Осматриваю свалку в поисках того, что можно. Ну, загнать кому-нибудь. Вот только кому, вот нужно все и сразу. Так, стоит действовать по плану. Значит, денег у меня нет. Зато есть целая свалка всякого барахла. Копайся не хочу. А я не сейчас и не хочу. Значит, топаю до тайника и откладываю там еще один молоток, добытый Юнити, золотую цепочку с бандитой, пару купюр Эдди номиналом в двадцатку. Уже неплохо. Дополняю все это еще несколькими инструментами-дубликатами. Гаечные ключи, отвертки. Все потрепанного вида. Ну а чё я хотел-то? Затем с некоторым трудом добираюсь до руки, которую видел во время исследования свалки. Тоже лишней не будет. Все барахло скидываю в обновленный инвентарь мысленной командой. Предметы исчезают прямо на глазах, в очень блеклой вспышке их силуэтов. Смотрю на окно, появились, отлично. Максимальный вес, 250 кг, тоже хорошо. Могло быть хуже, могло быть лучше. Среднячок, потому прокачаю. Ради интереса достаю киберруку в скрытном режиме. На ладонь, без каких-либо визуальных эффектов, падает имплант. Вот его не было, и вот он есть. А теперь режим мешка. Прямо передо мной появляется небольшой портал, ведущий в связанную со мной область подпространства на астральном теле этой тушки. Медленно проталкиваю внутрь руку. Пропало. А теперь достаем. Входит. И выходит. Входит. Замечательно выходит. Довольным тоном произношу я, а после очухиваюсь и, прокашлившись, бормочу: отлично, тестирование инвентаря завершено успешно. Ладно, с товаром порешили. Достану его в укромном месте, как найду, где все это дерьмо сбыть. Осталось только сориентироваться, куда топать. Система там обещала данные по миру. Ну-ка, посмотрим. Начальница не обманула. Во вкладке «База знаний» я нашел несколько комплектов данных, и выглядели они как пересказ сюжета самой игры, вышедшего по вселенной аниме, а также рулбук настолки, несколько десятков статей с краткой историей мира, обзорная статья главных конфликтов, карты персонажей, сводки по группировкам и корпорациям, а, ну и плюс карта Найт-Сити и окрестностей с минимальным набором отметок, названия и границы районов, несколько важных локаций, вроде госпиталя, адресов муниципальных учреждений и прочих штук, которые в принципе могут помочь жителю города сориентироваться в мегаполисе. Верить или нет этим источникам, мое дело. Напротив каждого материала стояла пометка от системы: требует проверки и актуализации. Связано это было с тем, что вариаций даже одного мира – десятки тысяч. Где-то изменение лишь в том, какого цвета рубашку надел офисный работник небольшой фирмы, а где-то события пошли совершенно иначе из-за случайного стечения обстоятельств, попаданцев или других факторов. Вот подавился кашей какой-нибудь Росака в детстве, и вуаля, вся история мира киберпанка пошла по совершенно иному пути. Поэтому к системе придется прислушаться и тщательно проверить некоторые места, а также героев на совпадение или несовпадение с описанным. Пробегаюсь глазами по персонажам. Ага, Вик уже по идее должен вовсю реперить, как и Джеки выполнять заказы. Или он вне города тусил, Ви, в зависимости от его или ее пути тоже может попасться. Некоторые другие персонажи, вроде команды Мэйна, а также фиксеры. Думаю, с ними тоже придется так или иначе пересечься. Хотя бы ради того, чтобы держать руку на пульсе. Вмешиваться в события или нет, я особо не знал. Пока для меня главное, выполнить первые квесты системы, чтобы расширить ее функционал и свои возможности в вопросе использования местных чудес техники, а также организовать какой-никакой быт. Кстати, насчет последнего. Ага, вот где-то тут я, а здесь у нас заправочная станция Медиски. Интересненько. Ну, почему бы и нет? Дальше я забираться пока опасаюсь, а на самой станции вполне может быть еда. Воровать можно, но не хочется. Все же, может, получится загнать работнику всякий хлам на реализацию, чем черт не шутит. Неподалеку, конечно, есть какой-то завод «Поющее озеро», но я, если честно, сомневаюсь, что обитающий там владелец свалки будет мне рад. Может, конечно, там и нет никого, но лучше перебдить, если вызовет копов, мне точно придется шкериться. Кое-как выбираюсь на размытую дождем грунтовку, видимо, по ней и колесят мусоровозы. Грязь, мешки с мусором, такая себе дорога, но лучше, чем ломать ноги, пытаясь перебраться сквозь завалы отходов. Прошедший дождь сменился странным, дурнопахнущим смогом. Я двигался по дороге, а надо мной возвышались гигантские ЛЭП. Толстые провода, слегка покосившиеся конструкции, снабжающие, судя по всему, часть города электроэнергией, и голограммы, видимые даже днем. Возможно, это заслуга смога, а может, особенности проецирующих устройств. Странное ощущение. Найт-Сити был бесконечно близко и далеко. Пройдет время, прежде чем я решусь пройтись по районам этого города. Следует для начала подготовиться. Так я и брел по грунтовке, которая вскоре сменилась неплохим асфальтом. По обочине стояли ограждающие барьеры и покосившиеся билдборды. С осторожностью прошел мимо поворота на перерабатывающий завод, но так никого и не увидел. Машин тоже не было. Заправочная станция, по сути, находилась в стороне от основной автострады. Мне повезло. Никаких машин и, судя по всему, посетителей. Небольшое здание заправочной станции, разрисованное граффити и слегка побитое токсичными дождями. Несколько бензоколонок под синим навесом с красными столбами, а также пара больших хранилищ топлива и несколько знакомых мне грузовых контейнеров. Похоже, в них тоже хранили топливо, на что намекали стоящие с бочками грузовые палеты. Осторожно подхожу к двери заправки и захожу внутрь. Внутри играет радио, какой-то рэп или что-то вроде него. Несколько автоматов с едой, стеллажи с моторным маслом и прочими автомобильными штуками, информационные панели со сводкой последних новостей и трансляцией каких-то каналов, да несколько постеров каких-то фильмов. Где-то в углу, кажется, стоят игровые автоматы, но, честно говоря, это последнее, что мне нужно. Добрый день, вежливость, оружие королей. Правда, хрен его знает, прокатит ли эта пластинка в таком городе, как Найт-Сити. И тебе не хворать, пацан, настороженно смотрит на меня из-за кассы лысый пожилой мужчина в заляпанной маслом зеленой спецовке. Мне бы еды купить. Ну так покупай, кто тебе мешает. С легким раздражением произносит мужчина и медленно хватается за что-то под кассой. Так это, я могу продать что-нибудь, я похож на старьевщика, с отчетливо проступившим раздражением отвечает продавец. Нет денег, проваливай. Слушайте, меня отрубили и вывезли на свалку, а потом чуть не убили за хром. У меня есть Юнити. После этих слов в баре начался сущий кошмар. Ну, вернее, теперь я отчетливо понял, за что схватился продавец. Херова двухстволка. Слушай, ну и где твои подельники, сученыш? Одновременно держа меня на мушке, посматривал в монитор куда-то мужик. Да нет никаких подельников. Взрываюсь с раздражением, прекрасно понимая, чем мне это грозит. Из кочевников я. Родители убили, меня выкинули на свалку. Юнити я продать хочу. Купите? Продавец, все еще скептично настроенный, процедил: ствол на землю, и ко мне пинай. Послушно кладу пистолет на пол и толкаю в сторону мужика. А теперь вали. Ну, вот тебе и Найт-Сити. Послушно разворачиваюсь и медленно, все еще держа руки поднятыми, топаю в сторону выхода из магазина. Почти у двери слышу за спиной: стой, точно один? Разворачиваюсь и, устало кивнув, произношу: один. Может, копов вызвать? А куда мне? Я тут хотя бы могу что-то найти путное, без риска попасть в лапы банд. С едой, правда, хреново. А так, родственников нет, денег тоже. Так что пока побарахтаться тут хотел. Ладно, пацан, мужчина поднимает Юнити и въедливо его осматривает. 300 где за пушку? Магазины есть? Да, только они не со мной. Спрятал в одной из груд. Неси. Только без херни, лады, а то не погляжу, что мелкий. Прострелю башку и копов вызову. Спасибо, сэр. Выбегаю на улицу и направляюсь за пределы радиуса камер. Весь шмот я, конечно, держал в инвентаре, а не где-то неподалеку. Достаю инструменты, руку, в общем, все добро и несу обратно. На входе в магазин слышу свист. Продавец, вскинув бровь, осматривает мой скарб и произносит: «Ты Сильверхинда грабанул, или животных?» Усмехается собеседник, наблюдая за тем, как я с трудом тащу все барахло в руках. Пакеты-то использовать не могу пока, да и не выдержали бы они. На свалке нашел, осторожно подхожу к кассе и кладу на стол имплант, найденные инструменты, а также другое барахло, которое решил прихватить. Так, это все, конечно, дерьмо. Так что возьму за полцены, в гараже повешу. Пойдет. Лучше, чем ничего. Значит, 300 за пистолет и еще 40 за магазины. Патроны есть? Ну ладно, так сойдет. Еще 400 за найденные инструменты. Руку возьму. За косарь 200. Старье какое-то. Еще и неизвестно, работает ли. А микросхемы выброси. После такого дождя они точно не оживут. Киваю, забирая микросхемы. Слегка вздрагиваю, когда получаю сигнал с импланта о поступлении на счет 1940 ЭГДИ. Ладно, пацан, вздыхает продавец и с некоторой грустью смотрит на меня. Если найдешь еще что, приноси. Только Бутчу не попадайся, он редко, но все же заезжает на завод и осматривает свалку, обязанности и прочее дерьмо. Спасибо, сэр. Фрэнк, зови меня Фрэнк. Жратву брать будешь? Учти, в долг я не даю. Да, еще бы. Не против, если я буду заходить периодически? Да мне то что. Сменщика я предупрежу. И только попробуй что-то своровать, про ствол ты помнишь. Даже и не подумаю. Родители и клан учили ценить тех, кто протягивает руку помощи. Ладно, пацан, держись давай. Найт-Сити, кстати, дерьмо то еще. Думаю, ты уже прочувствовал. Так что я бы на твоем месте валил бы к своим. Да если бы я мог, грустно вздыхаю, поддерживая легенду. Играть вот таких пацанов довольно легко. Благо, одна из необходимых процедур, через которые проходят все владельцы системы, это улучшение пластичности разума. Иначе мы бы все скатывались в маразм или безумие лет через 40 интенсивной работы. Это помимо всяких других изменений организма, в том числе генетических. А мужик был хорошим. Ну, для Найт-Сити, конечно. Пальнуть не начал и не выгнал нахрен, вообще золото. Наверняка наварится на мне дважды, но за возможность легализовывать ЭДДИ и получать еду на первых порах это небольшая цена. А пока, тот синдбургер выглядит, ну, не аппетитно, но хотя бы как-то. Глава 5. Без обид, парень, но я впервые вижу, чтобы кто-то уплетал это дерьмо с таким аппетитом. Ты чем питался последние недели? Тебе лучше не знать, говорю, доживав и с наслаждением проглотив кусок. Слава системе и подмене понятий. Текстура у этого бургера, конечно, та еще, но вкус на удивление неплохой. Для меня, мужчина, видимо решив проверить, не случилось ли чудо, подходит к автомату и покупает себе такой же, разворачивает упаковку, пробует. Ха-ха, сука, ну какая же херня, с некоторым раздражением смотрит на бургер в моей руке, а после протягивает мне свой, надкусанный, хер с тобой, пацан. Приятного аппетита. Думаю, это вопрос голода, Фрэнк. Да понимаю я, у самого разное было. Просто думал, может партия удачная. Не-е-е, все одно. Спасибо, Фрэнк. Слушай, а я могу откуда-то, ну, короче, я могу найти в сети что-нибудь из учебников? А, тебе зачем? Непонимающе уставился на меня мужчина, а после ухмыльнулся, домашку, что ли, делать. Правда, в следующий момент его слегка перекосило и он смутился, а, история тела, точно. Прежде чем собеседник успел что-то сказать, твердо гляжу в глаза и приподнимаю руки. Не парься, Фрэнк, что было, ну, то было, тем более, ну, все не так хорошо в семье было. Пришлось рано повзрослеть и все такое. А что касается твоего вопроса, мне реально нужно научиться чему-то, чтобы было проще выживать, понимаешь? Не совсем, пожимает плечами Фрэнк, но кивает в сторону вмонтированного в стену устройства. Знаешь, попробуй подключиться к сети через вот тот терминал. Умеешь же, все, что мне остается сделать, это кивнуть. Не буду же я говорить, что ни черта не понимаю в местном интернете. Ну вот, ты парень вроде нормальный. Короче, пусть и с прибабахом, раз решил на свалке шастать, посмотри, что надо. Правда, правила те же, начнешь страдать херней, и разговор будет другим. Спасибо, мужик. Пересылаю сотню Эдди собеседнику, это за беспокойство. Не против? Да мне-то что, халявные кредиты, сам думай. Ладно, я за свои дела, у тебя где-то часа четыре, пока сменщик не заявится. Не вопрос, еще раз спасибо, редкая удача. Вот что значит человеческое общение, ну, или побитый вид и слезливая история. Итак, посмотрим, что тут у нас. С помощью личного порта, слегка потупив, подключаюсь к терминалу. С помощью подсказок системы за несколько минут осваиваюсь с управлением. Сеть сильно отличалась от привычного интернета и даже цифрового пространства системы. Не было привычных торрентов, миллионов страниц с бесполезной инфой. Из-за черного заслона и разрушения старой сети киберпространство Night City было похоже на интернет нулевых и называлось CityNet. Эта локальная сеть представляла собой виртуальное общественное пространство Night City. По сути, все, до чего я мог дотянуться, было построено корпорациями и жителями Night City. Различные сайты, форумы, открытые базы данных, все это было новым, вновь собранным по обрывкам старой сети. Можно было купить машину, поглядеть на агитки местных корпораций, наткнуться на срач о бандах, записаться на собеседование, потусить на местных форумах, но все это выглядело слегка стерильно. В публичном пространстве легко было нарваться на нетренера, который сдианонит тебя или пошлет вирус. Да и из-за особенностей архитектуры, информация в этой сети строго контролировалась. Получить к ней доступ можно было с помощью узлов подключения и, короче, все было сложно. За полтора часа осторожного скроллинга сайтов Night City, я практически ничего не нашел, кроме полезных адресов частных и муниципальных организаций, а также тонн бесполезного трепа на форумах. Что ж, кажется, я начинаю вспоминать, почему нетронеры вообще существовали. Все вкусности были заперты на закрытых, часто физически огражденных серверах. Хочешь сказать что-нибудь в библиотеке? Подключись к ее локальной сети. Хочешь узнать больше о клинике и ее услугах? Аналогично. Кажется, мне все же придется пробраться в Night City. Или я могу поступить иначе. Фиксеры. Эти ребята, в принципе, могут помочь мне достать нужную инфу. Заказ будет странным и, надеюсь, я не привлеку лишнее внимание. Ну, значит, нужно будет полазать по статьям системы. Надеюсь, там будем список надежных ребят. Пока же я лазал по сети и выкачивал оттуда различные полезности. Еще больше различных адресов. Клиники, компании, заведения, где можно поесть, местоположение университета Night City и школ, в том числе частных. В их сети наверняка будет больше полезных мне данных. Отключившись, я вытер испарину со лба. С непривычки болела голова. Первый раз использую импланты, да еще так долго. Зато теперь при необходимости могу и время убить, и в городе получше ориентируюсь. Спасибо, Фрэнк. Ты когда в следующий раз дежуришь? Завтра. С 5 утра до 5 вечера я, потом, мой сменщик. Условия дерьмовые, но зато платят неплохо. И то хлеб. Я, может, заскочу на днях. Продать всякое. Ага. Так, и сразу. Никаких трупов. Я тебе не мусорщик. Сможешь сам снять импланты и хотя бы вымыть? Я подумаю. А лучше найди того, кто это дело привык скупать. Хотя нет, не ищи. Нарвешься еще и все. Короче, будь осторожен, пацан. Буду. Куда уж я денусь? Еще на пару сотен Эдди набираю еды. На пару дней хватит, а так приду за добавкой. Тем более, в руках это все тащить неудобно, а тупые ограничения системы не позволяют по-человечески взять в руки пакет. Абсурд. И вообще, неужели я так молодо выгляжу? Хотя осматриваю себя в отражении одной из луж и признаю, выгляжу я и правда лет на 18. Короткие русые волосы, слегка острые, но достаточно приятные черты лица. Если бы не грязь и кое-как высохшие волосы, сошел бы за красавчика. Надо сделать подобие водосборщика. Хотя купаться в токсичной воде такое себе. Или пробраться на перерабатывающий завод и там поискать какой-нибудь душ. Это если камер нет. Поглядим. Короче, на пути обратно ничего примечательного не случилось. Разве что я получше присмотрелся к автостраде, которая разделяла свалку и Найт-Сити. Нехорошо. Оттуда меня, при желании, можно заметить. Стоит работать по ночам или пока не поздно сменить место. Хотя может я просто параноик. Вернее, я определенно параноик. Но на этот раз, возможно, эта паранойя не оправдана. Я потихоньку успокаивался. Подстройка души под новое тело и вызванный этим процессом всплеск гормонов потихоньку сходил на нет. Конечно, кукуху лечить я буду еще долго, но убивать за бургер первого встречного уже не хотелось. Хотя, может, дело в том, что у меня этот бургер появился. Кстати, вашу кашу, а какой сейчас день? Хотя это мне и система говорила, понедельник. Что важнее, какой сейчас год? Повинуясь моей мысли, агент откликнулся и вывел дату в виде небольшого уведомления. 2 мая 2072. ХМ. Ну, могло быть и хуже. Попади я в каком-нибудь 2077, многие события я бы пропустил. Попади раньше, и... Да ничего, собственно, не изменилось бы особо. Время на подготовку к канону у меня есть. Другой вопрос, буду ли я в него влезать. Хотя, поглядим. Захочу, влезу. Не захочу, в любом случае своей левой пяткой наворочу делов и что-то, да изменится. Вопрос только, в какую сторону. Вернувшись на свое место, потратил полчаса на то, чтобы прикинуть, стоит ли переезжать или можно обустроиться на старом месте. В итоге решил, что все же стоит идти вглубь, туда, где за куда более высоким холмом, наполовину состоящим из мусора, меня будет хуже видно. Плюс в это место куда труднее забраться. А значит, загадочный Буч меня заколебается искать. Ну, за работу. Найдя относительно герметичный контейнер и сложив туда еду, начинаю подготовку своего временного убежища. Начал я с разведки местности. Поиск подходящего места у самого подножья холма, осмотр его на предмет прочности и удобства подтаскивания контейнеров. От идеи использовать их в качестве стены этаких комнат я не отказался, но придется потрудиться. Дальше. Дальше я методично закапывался в холм, пытаясь сделать из своих конвульсивных подергиваний, которые я гордо называл работой, что-то стоящее. Мешки с мусором, различная разбитая техника, всякие контейнеры, холодильники, металлолом, все это оттаскивалось подальше. Но не все. Некоторые из подходящих штырей и металлических конструкций оставались и закреплялись проводами, временно принимая на себя нагрузку. Требовалось расчистить место для контейнеров и при этом не обвались весь мусор, который покрывал холм до самой вершины. Та еще задачка, если честно. Если бы не ускорение стахановца, точно пришлось бы несколько раз начинать по новой. А так я успевал заметить момент, когда устойчивость вышележащего мусора падала до критических значений и груда металлолома начинала съезжать. После чего с помощью заготовленного хлама дополнительно подпирал все это дело. Ночи в Найт-Сити были на удивление яркими в это время года. Может, дело в засвете неба обилием неона со стороны города, а может, это особенность этой версии будущего. Как бы то ни было, я полностью погрузился в работу и даже обрел некое душевное спокойствие. В процессе разгребания мусора я даже организовал определенную сортировку. За экологию, чтоб его... На деле просто хотелось облегчить себе дальнейшую деятельность. В одну кучу отправлялось барахло, пригодное для продажи, в другую – вещи, которые в теории я мог разобраться и изучить, в третью – всякое барахло для крафта, различные провода, трубы, штыри подходящей формы. В общем, все, что позволит мне стать кибернеандертальцем. Иногда встречались и ценные предметы, импланты разной степени сохранности, какие-то щепки, несколько купюр Эдди, бижутерия непонятной природы. Все, что хотя бы в теории могли иметь ценность, бережно укладывалось еще в один контейнер. К слову, исследуя просторы свалки, я был вынужден признать, в мире киберпанка общество потребления победило. И дело даже не в бытовых имплантах и нормальности того, чтобы пойти и отрезать себе здоровую руку ради нового киберлимба, а в том, что на свалке оказывались на первый взгляд практически целые вещи. Более чем уверен, многие из них можно было починить, зашить или как-то поправить. Одежда, обувь, техника. Да я даже пару пушек нашел. Правда, обе были в достаточно дерьмовом состоянии, но все же, работа, тем временем, продвигалась. Я смог разгрести мусор под целую пару контейнеров, а затем сантиметр за сантиметром дотащить их на заготовленные позиции. Закрепив их, я начал утеплять конструкцию найденной одежды и всем, что хотя бы отдаленно походило на материал, способный удерживать тепло. И внутри, и снаружи я использовал целлофаны и полиэтиленовые пакеты и листы, чтобы создать хотя бы подобие ветра, гидро и пароизоляции. Не уверен, что это сработает. Даже не уверен, так ли все должно быть устроено. Но если в контейнерах будет хотя бы немного теплее, а ветер не будет завывать где-то под потолком, я буду рад. Снаружи я укрыл контейнер равномерным слоем мусора, замаскировав их с высоты. И даже подходы были устланы так, чтобы создать ощущение запущенности, но при этом не мешать моей ходьбе. Убежище было, ну, не готово, но близко к этому. Не хватало герметика, плюс я очень надеялся, что куртки и пленка, которую я уложил в стыки, позволит мне избежать дождя и влаги на полу контейнеров. Внутри контейнеры были не соединены из-за конструкции, пришлось бы резать металл, чего я пока не мог. Поэтому пришлось оставить возможность открывать оба и условно присвоить одному роль дома, а второму склада и мастерской. Нашел несколько матрасов и, пока дождя не было, попытался просушить. Не представляю, что могло водиться внутри, но это все еще лучше, чем подхватить какую-нибудь ангину или чего похуже. А уже всяких вредителей я точно переживу. Матрасы, контейнеры, металлический потрепанный стол, да ворох относительно неплохой одежды, вот и все мои обновки, кроме добытого на продажу и крафт-хлама. Сам я тоже утеплился, по ночам в Найт-Сити было ощутимо холодно, а кожаный плащ, плотные джинсы и какое-то подобие свитера, ну, они неплохо сохранились и не сковывали движение. Каким-то чудом даже удалось найти мешок, упорно игнорируемый системой. Кажется, это было какой-то старье нулевого ту из пеньки, мешковины, хрен его знает. Может, система сжалилась и позволила мне с относительным комфортом дотащить до Фрэнка товар на сбыт. Заглянул я и в поющее озеро, тот перерабатывающий завод. Никаким озером там и не пахло, да и заводом тоже. Несколько небольших запертых вагончиков, огороженная косым забором территория и куча автомобильных остовов. Гараж был заперт крепко, а вот один из хозяйственных вагончиков, нет, там я и сумел привести себя в порядок, радуясь удаче и куску мыла, хоть частично человеком себя почувствовал. Воды было мало, и она шла так себе, но это лучше, чем ничего. Надеюсь, смогу тут еще хотя бы пару раз помыться. Сколько ушло времени на все про все я понятия не имел. Ровно неделя. Неделя непрерывной работы, которая была возможна только благодаря стахановцу. Солнце на небе сменялось луной и неоном Найт-Сити. Те, в свою очередь, вновь уступали место светилу. А я пахал так, будто был аватаром от мира заводов и полулегальных строек, без отдыха, нормированного рабочего дня и достойной оплаты. Впрочем, я слегка лукавлю. В редкие моменты, когда мне все надоедало в край, я садился и изучал выданные системой статьи по этому миру. Смотрел краткую биографию ключевых персонажей, описание банд, значимых локаций. Изучал историю падения старой сети, новые правила информационной войны, особенности корпораций. Пытался вникнуть в быт нового для себя мира. В общем, готовился к встрече с Найт-Сити как мог. Информация была фрагментарной и, вполне возможно, недостоверной. Но она была и это главное. Я хотя бы в теории мог подготовиться к событиям, которые меня ожидали, или к опасностям, которые несомненно возникнут на улицах этого прекрасного города. Но было одно но. Еда заканчивалась, а значит пора было выбраться к цивилизации и снова топать до заправочной станции. К ней я собирался, как на войну. Сделал несколько заточек, которые распихал по плащу, небольшое мачете из металлолома, сложил в мешок все, что планировал продать, в него же думал закинуть и еду. Напоследок по привычке, как всегда делал перед миссиями, открываю окно статистики и удивленно замираю. Характеристики поднялись: сила 10-2, плюс 3-0, восприятие 7-8, плюс 1-0, выносливость 9-7, плюс 2-3, харизма 5-8, плюс 0-6, интеллект 9-2, ловкость, 9-9, плюс 0-6, сила, выносливость и ловкость поднялись, и это логично. За эту неделю я натаскался всякого мусора на год вперед. Иногда приходилось проявлять чудеса ловкости, чтобы не напороться на штыри и стечь кровью. Харизма, наверное, выросла из-за возросшей физической формы. Подкачался, так сказать, а восприятие? Ну, подозреваю, тут дело в том, что я параллельно пытался найти что-нибудь ценное. Что ж, эта версия системы начинает нравиться мне все больше и больше. Другой вопрос, какого лешего прокачка работает под бафом? Это же очевидный эксплойт. Но мысли эти я оставлю при себе и системе их высказывать не буду. Мне же лучше. Поздним вечером, чтобы не спалиться перед посторонними, поковылял в сторону заправки. Надеюсь, посетителей не будет, иначе придется ждать. Уже почти подойдя к строению, вспомнил, что, вообще-то, сейчас работает не Фрэнк, а его сменщик. Но разворачиваться не спешил. Кажется, этому самому сменщику не помешает моя помощь. Судя по двум разрисованным в усмерть тачкам, а также стоящему рядом с ними типу очевидно криминальной наружности, у работника были проблемы. На заправку приехали бандиты. Глава 6. Итак, гости на заправке. Варианты: развернуться и уйти. Можно и даже логично, но потерять пункт сбыта хлама не хотелось. Конечно, меня никто и не заметил пока, но эта ситуация, это, в первую очередь, шанс набрать чуткой репутации и выбить для себя более выгодные условия сотрудничества, а может даже навариться. Если сменщик Фрэнка окажется таким же сговорчивым, как и он сам, мне очень повезет. А вот если моего потенциального скупщика застрелит, дело примет скверный оборот. Фрэнк наверняка не обрадуется этому. И хотя он вряд ли меня обвинит в чем-либо, его мысли наверняка будут забиты чем угодно, но не перспективой навариться на найденном мною хламе. А значит, стоит попробовать свои силы на местной швали. Жалко только, что нормальной оптики нет, как и навыков нетронера. Было бы неплохо заранее разведать обстановку и посчитать количество противников. Остается только уповать на безалаберность гопоты и свои навыки. Благо тело ощущалось теперь куда лучше, чем в момент прибытия. Да и руку я успел набить, посвятив пару часов привычному искусству метать всякий хлам, попадающийся под руку. А значит, прячу мешок с добром неподалеку и начинаю достаточно бодро красться к заправочной станции, практически не издавая шума. Обувь не слишком подходящая, какие-то потертые кроссовки. Но это лучше, чем ее отсутствие или какие-нибудь цокающие об асфальт туфли. У заправки стояли два автомобиля, покрытых граффити. Их охранял какой-то лысый панк в желтой майке-алкашке, кожаной куртке с рваными рукавами и джинсах. Минимум хрома, в руках двустволка. Ну прямо эталон панковской культуры, чтоб ее. Занимался этот парень чем угодно, но не охраной. Судя по легкому свечению зрачков, которое было видно даже отсюда, он смотрел что-то в своей оптике и курил самокрутку. Система, храни этих идиотов. Хотя не стоит, вдруг еще действительно поможешь, а мне этого не надо. Обхожу парня и скрытно подбираюсь к нему вдоль машин, мысленно скрещивая пальцы, чтобы его братва не вывалилась в самый неподходящий момент. Шажок, еще шажок. Сейчас, в слитном броске зажимаю парню рот, одновременно вскрывая заточкой горло. Обильное кровотечение еще никому здоровья не прибавляло. Пока мне на этот трюк везло, но стоит иметь в виду, с более прокачанными и заряженными хромом ребятами стоит держать ухо востро. У них наверняка будет подкожная броня. Другой вариант – смерть от болевого шока из-за инородного тела в глазу и мозгах. Но это тоже не панацея. Видел я импланты, которые гасят болевые ощущения. Но это дела будущего. Этот же идиот даже не понял, как умер. А последним, что он видел, была картинка с импланта. Аккуратно утаскиваю тело и кладу между машинами. С магазина его не увидит. Может, подумают, что отлить пошел. Теперь нужно думать, что делать с теми, кто зашел в сам магазин. Как вариант, попытаться забраться с заднего входа. Но дверь может быть закрыта. Да и само пространство вряд ли позвонит скрытно подобраться к уродам. К моей удаче, на Найт-Сити постепенно опускалась ночь. А значит, я мог легко увидеть происходящее в помещении через панорамное окно благодаря яркому освещению. Меня же, в теории, разглядеть было трудно. Здесь бы не помешал все тот же сраный Юнити, но система в этом вопросе была непреклонна. А значит, работаем по старинке, холодником. Три бандита внутри. Один стоит вплотную к кассе и размахивает пистолетом, другой копается в стеллажах, закинув пистолет-пулемет на плечо. Это он зря. А третий что-то высматривает на стене. Новости, что ли, смотрит. Они идиоты или прикидываются. Хотя, учитывая расстояние до Найт-Сити, общее запустение этого места и отсутствие нормальной охраны, оно и не удивительно. Кто сюда приедет? Кочевники? Полиция? Тем более, судя по машинам, вполне возможно, что это кто-то из стилетов. Тех ребят, которые являются изгоями среди кочевников. Всякий сброд, в общем. Бандиты, головорезы. Те, кто не смог ужиться в нормальном обществе кочующих по Америке кланов. Тогда все становится чуточку понятнее. Хотя их безалаберность все еще заставляет меня прикрывать лицо рукой. Впрочем, зря я жалуюсь. Понаблюдав еще пару минут за явной попыткой запугать кассира, решаю идти в лоб. Если повезет, мой приход они спутают с приходом своего подельника и у меня будет пара секунд, а может и немного больше. Максимально естественно открываю дверь, прекрасно помня о том, что она ни разу не бесшумная. Везет. Дэйв, если ты сейчас не вернешься к машине, я тебе нос сломаю к херам, понял? Даже не оборачиваясь ко мне, говорит парень, стоящий у кассы. А вот его подельники оказываются более наблюдательными. Делаю рывок под удивленное «эй» и кидаю заточку в лицо парню, который высматривал что-то на стене. Кусок слегка ржавого металла пробивает горло и застревает где-то в трахее. Повезло. Баланс у этой штуки дерьмовый, я рассчитывал максимум на неглубокую рану. Но судя по булькающему телу, попадание можно считать критом. Хех. Стоящий между стеллажами парень разворачивается на звук, но я в один рывок сближаюсь с ним. Вот почему никогда нельзя выпускать оружие из рук в условной боевой обстановке. Пацан, запаниковав, путается в ремне и не успевает вскинуть свой ПП. Мачете с хорошо знакомым мне звуком всаживается под челюсть, но мне приходится резко прикрываться этим пацаном, надеясь, что последний из бандитов не додумается стрелять по ногам. Впрочем, урод, какого хрена? Развернусь ко мне, тот парень, что запугивал кассира, мгновенно входит в ярость, увидев смерть своих ребят. Чувствую, как пули одна за другой пробивают тело, которым я прикрываюсь. А вот это ты зря. Противников за спиной оставлять нельзя. Внезапно череду пистолетных выстрелов прерывается мощный залп из двустволки. Хе-хе, я верил в тебя, паря. Кассир понял, что это его шанс и отлично его реализовал. Сука, теперь убирать это дерьмо. Опустив ружье, незнакомый мне пока что работник магазина со смешанными эмоциями глядит на меня. Давай быстрее вытащим этих идиотов, пока кровь не натекла. Невозмутимо перехватываю тело, которым прикрывался, поудобнее и, слегка хикнув, тащу его на выход. Спустя несколько минут мы выбрасываем тела бандитов в мусорный бак. Я предварительно обыскиваю каждое из них на наличие ценных вещей. ПП с ротага, еще один юнити, двустволка игла. Все обычного качества и все, конечно же, мне недоступно. Бесит, но что поделать. Откладываю оружие в сторону вместе с несколькими ингаляторами моздока дерьмового качества. Интересные приблуды. Я больше привык к инъекторам системы, которые вводят действующие вещества напрямую в кровь. Туда же отправляется пара серебряных на вид цепочек, неплохого качества одежда и обувь. Пара майк, черные джинсы и кожаная куртка. Да, мародерка в чистом виде, но размер почти мой. После стирки, если еще и сядет, вообще ляпота будет. Или, по крайней мере, продам. Пока не решил. Если ребята с заправки помогут закупиться нормально, будет вообще классно. А так, эти парни сами знали, на что шли. Надо еще багажники машин проверить. Ты же тот парень, который притащил Фрэнку пушку со свалки. Мы думали ты того, подох где-то. Ага, зовут Седрик, а тебя, я Роджер. Пиздец, пацан, теперь я понимаю, как ты выживал на улице все это время. И что это за плащ? Непонимающе вскидываю бровь, глядя на парня, одновременно закидывая последний труп в мусорный бак. Ты как хренов маньячила, бля, без обид, чум. Так я все понимаю, но как-то среди завалов мусора бутиков не нашел, а этот сраный дождь лил почти без продыху трое суток. Все еще думаешь оставаться там, глядя в сторону свалки, произносит Роджер. Может, все же махнешь в город, рано, без обид, но мне нужно найти место, где я мог бы обосноваться, и не подохнуть при этом в переулке в тупой перестрелке с бандами. Знаешь, глядя на тебя, я в этом сомневаюсь. Скорее это остальные подохнут. Где ты вообще научился так кидаться всяким дерьмом? Улицы, пожимаю плечами и перевожу взгляд на лут с парней. Есть идеи, куда можно загнать тачки и прочий шмот. А, я там еще принес немного того, немного сего. А знаешь, есть один вариант, не уверен, что сможем продать все, но машины и оружие она точно возьмет. Точно не хочешь взять себе какую-нибудь пушку? Я как раз вытирал кровь с заточек и мачете с помощью какой-то найденной у мусорки тряпки. Хотя плащ все равно придется стирать. Твою же мать, надо было хотя бы первому парню свернуть шею, меньше было бы грязи. Не, считай, что моральные принципы не позволяют. Ага, пизди больше. Башку вскрыть позволяют, а прострелить, не-не, рубишь фишку. Потом, чум, в этом нет необходимости. Или вас каждый день такие уроды грабануть пытаются, кивают в сторону мусорного бака, из которого торчали ноги незадачливого бандита. Не, раз в полгода, иногда реже. Но бывает, слегка задумчиво произносит Роджер, наблюдая за тем, как я с матом заталкиваю ноги бандита и захлопываю крышку бака, скажу Джеймсу, чтобы он не шерудил в этот раз в баке. Это все круто, но вопрос остается прежним. Кому пихнем тачки? Водить умеешь? Ага, тогда подожди. Предупрежу Фрэнка и закрою на полчаса заправку. Смотаемся к знакомой моего отца. Может и согласится взять тачки. Она из кочевников, они всегда не против приобрести по дешевке транспорт на ходу. Спустя 5 минут мы уже выезжали с заправочной станции. Роджер, впереди, я, следом. Садиться за машину впервые за хрен знает, сколько лет было непривычно. Как-то не было повода и желания приобрести себе тачку. Да и куда быстрее было перемещаться на техномагических ави, если была нужда. Но все же руки свое дело помнили, и спустя пару минут я уже уверенно следовал за своим проводником по дороге. По левую и правую сторону от нас, все те же горы мусора, да огни Найт-Сити вдалеке по левую руку. Правда, с каждой пройденной сотней метров количество мусорных мешков уменьшалось, пока мы, наконец, не выехали на полноценное шоссе, которое вело в Найт-Сити. Правда, свернули мы не в сторону города, а наоборот, вклинившись в поток редких автомобилей. Ярко освещенные билдборды, пустошь, укрытая вновь начавшимся дождем, редкие здания. Мы проехали мимо еще одной заправочной станции и небольшого мотеля. Пейзажи не слишком вдохновляли. Впрочем, поездка была недолгой. Уже через несколько минут мы съехали с автострады перед яркой неоновой вывеской «Дакота». Кажется, я начинаю понимать, кому решил загнать машины Роджер. «Дакота» была одним из фиксеров в списке системы. В статье говорилось, что эта женщина, одна из кочевниц и владелица автомастерской в Рокеридже, куда мы ей пригнали. И, по совместительству, она курировала заказы Соло и была, по сути, основным фиксером пустошей в округе Найт-Сити. Мы подъехали прямиком к воротам мастерской. Выглядело здание не слишком презентабельно, но добротно. Мы с Роджером вышли из машины, пройдя мимо пары мужиков, с которыми парень обменялся приветствиями, вошли внутрь мастерской сквозь открытые ворота. Парочка таких ворот и обычная металлическая дверь вели как раз в одно большое помещение, где стояло множество стеллажей с различными запчастями и ящиками. Но мы пошли дальше, мимо двух закрепленных на подъемниках автомобилей, к двери, которую охранял короткостриженный мужик в бронежилете. Роджер подошел к нему и пожал руку. «Майк, привет, я к Дакоте. Кто это с тобой?» «Это Седрик. Парень мне хорошо помог, и сейчас мы пытаемся разобраться с последствиями помощи. Пацан, без обид, но ты из дешевого хоррор-брейна вылез?» «Ну почти. Седрик, приятно познакомиться». Подхожу и тоже пожимаю мужику руку, благо успел хорошо вытереть их от крови. «Ладно, подождите пару минут. У Дакоты созвон с кем-то, потом она, думаю, вас примет. Но вы что-то поздновато». «Так совпало», — пожимает плечам Роджер. «Несколько минут мы ждем, а после у охранника вспыхивает оптика и он, видимо, получив распоряжение от начальницы, кивает. «Ладно, Роджер, Дакота ждет, проходите». Ничуть не стесняясь, парень проходит в открывшуюся дверь. Я иду за ним, наблюдая, как он, широко распахнув руки, приобнимает колоритного вида женщину. «Тетушка Дак, давно не виделись, и тебе здравствуй, Роджер. Вымахал ты порядочно. Кто это с тобой?» Естественно, Дакота отличалась от изображения в статье. Женщина выглядела на несколько лет моложе. Правда, обильно покрытые татуировками руки и кислородный баллон все же были, что называется, уже при ней. «Добрый день, мисс. Меня зовут Седрик. Я помог Роджеру в слегка непростой ситуации. Ты бы его видела. Этот чум больной. В хорошем смысле. В общем, на заправку заскочило несколько стилетов. Уроды просили кассу. А тут этот кожаный маньяк открывает дверь магазина и... Короче, убираться мне придется долго. Куда скинули тела? Серьезно спрашивает Дакота, внимательно осматривая меня. В мусорку неподалеку. Я попрошу знакомого не заглядывать внутрь. Пойдет. Так зачем пришел, Ро? Не байки же травить. Хотим продать машины и прочий шмот, который остался от этих неудачников. Ты, насколько помню, на связи с кочевниками, а им тачки всегда нужны. На ходу, ага, на них и приехали. Пошли посмотрим. Взять я их не против. Главное, чтобы они не были в розыске. Несколько минут женщина внимательно осматривает машины, заглянув под капот и даже загнав одну из них на свободный подъемник. Затем, осмотрев привезенное в багажнике барахло, кивает сама себе и подводит итоги. По восьмерке за каждую тачку. Их уже пробили, чистые. Больше не дам, состояние среднее, но покупатели найдутся. За оружие и прочее барахло еще 3 штуки в сумме. Вспоминаю про свой волшебный мешок и, порывшись на переднем сидении, достаю его. А это? Так это ты тот мусорный пацан, который притащил барахло Фрэнку. О, вы знакомы? Роджер на эту реплику усмехается, но молчит. Типа того. Фрэнк описывал тебя иначе. Почему не подашься в город, чтобы сдохнуть на улицах вслед за родителями? Дакота морщится на эту реплику, но кивает. Поняла. Тему закрыли. Ты поэтому с этими заточками носишься вместо нормальной пушки? Ага, делаю максимально грустную моську. Надо привыкнуть. Молчим. Недолго, несколько секунд. После чего Дакота берет мешок и с некоторой брезгливостью роется в нем с минуту. Возьму все за 2,5 штуки. Но в следующий раз пусть Фрэнк спихнет это Мипси. Я мусором не торгую. Кстати, пацан, не хочешь взять пару подработок? Качаю головой и делаю скорбную мину. Нет, но за предложение спасибо. Может, позже. Без вопросов. Так, насчет оплаты. Вам наличка или на счет? На счет, если можно. Роджер довольно улыбается, сложив руки на груди. Ну еще бы, с нихрена почти 10 кусков. Ситуация была опасной, но мозг такая тварюга, быстро забывает плохое и привыкает к хорошему. А можно, слегка задумчиво гляжу на Дакоту, подбирая слова, оставить заказ? Так, я, пожалуй, пойду, вскидывает руки Роджер и быстренько сматывает из комнаты, чтобы не мешать нам обсуждать дело. Дакота же внимательно смотрит на меня, а после ровным тоном произносит: «Хочешь вальнуть тех уродов?» «Нет, сразу понимаю, о чем речь, но я не про месть за родителей, мне нужен специалист, который сможет скачать на все эти данных из школьной и университетской сети. Нахрена тебе? Мне нужно образование, если я не хочу примкнуть к тем тварям в подворотнях, вернее, выйти из их рядов. Желательно, хорошие. Может, по мне и не видно, но учиться я люблю. Репутация ботаника сама себя не создаст, а из таких слухов она и складывается. Странно, но принимается. На все 12 тысяч, киваю, уверен. Ладно, оставь контакты. Как вернешься к себе?» Она явно чуть не сказала «домой», скинь подробности. «Какие программы нужны, на что делать упор? Есть у меня пара знакомых. Потом заедешь за щепками. Добро, добро. Спасибо, мисс Смит. Ни за что, Сидрик. И спасибо, что прикрыл Роджера. Этот паренек слегка ветреный, но на хорошем счету у моих знакомых. Ладно, если на этом все, я вернусь к работе. Филипп вас подбросит. Спасибо». Разворачиваюсь и выхожу к Роджеру. «Отлично. Целых 2 полезных знакомства за день ценой 4 трупов. Ну не ляпотали? Теперь отправить данные Дакоте, дождаться результата. А пока? Пока нужно заняться освоением первых 3 ту и поискать станки. Видел я парочку похожих силуэтов, когда шел на заправку. Правда, тащить их придется глубокой ночью и с раскатистыми матами. День определенно удался». Глава 7. «Итак, начал Роджер, как только мы вышли из машины, на которой нас довезли до заправки, ты все еще собираешься тусить на свалке? Ага, какие-то предложения? Учитывая твои навыки и возможности, ты мог бы стать крутым соло? Не, пока рано, не хочу ввязываться во все это». Осматриваю пустой мешок и, сложив его, убираю в карман плаща. Все это, конечно, звучит круто, но сейчас есть другие задачи. Ну, как знаешь, чум. Спасибо тебе еще раз. Хрен его знает, как бы все это дерьмо закончилось, если бы ты не появился. Ты специально, блин, неделю выжидал, пока случится какая-то жопа, чтобы вновь появиться на заправке? Нет, конечно, ухмыляюсь, представляя, как все это выглядит со стороны, просто люблю встревать во всякое дерьмо, дай только повод, по тебе видно. Где ты вообще такому научился? Ну, я имею в виду все эти броски и прочие киношные вещи. Где научился, те уже не научат, грустно вздыхаю, пытаясь сбросить подозрения на предков. Ты лучше скажи, что из автомата взять? Мы дошли до заправочной станции, и Роджер ключами открыл помещение. Вроде все на месте. Если клиенты и были, они, поматерившись, поехали на другую заправку, благо их было в достатке в округе. Мой собеседник пожал плечами, видимо, решив не настаивать и не затрагивать мою тему. Одним из плюсов этого города была святая уверенность его жителей в том, что совать нос в чужие дела – страшных грех, который может стоить жизни. Во всяком случае, по такому принципу жила значительная часть народа, и мне это чертовски нравилось. Набери буррито. Вот этих, Роджер ткнул в пункт автомата напротив опции буррито XXL, на вкус так себе, зато питательный и просто пипец, одного такого мне на день хватает. Еще и в вакуумной упаковке, можно хранить спокойно вне холодильника. Спасибо, чум. Покупаю сразу несколько и кладу в мешок, один из них тут же открываю и начинаю с наслаждением вгрызаться в эту химозную поделку местных производителей питания. Неплохо так, на вкус как нормальная такая шавуха со свининой. Правда, соус островат, но так даже лучше, меньше обращаешь на бумажную структуру. А Фрэнк был прав. Удивленно глядит на меня Роджер, ты и правда ешь фастфуд с таким наслаждением, будто в последний раз. Попробуй, это не так плохо. Как тебе кажется, киваю в сторону буррито и ухмыляюсь. Нет, чум, улыбается в ответ парень, я не Фрэнк, на это дерьмо не куплюсь. Это у тебя что-то с рецепторами языка, имплант, что ли, какой? Ага, голодовка называется, можешь вместе со мной пожить пару месяцев, установка за счет Night City будет. Пожалуй, откажусь, и это, спасибо еще раз, да ни за что, ты лучше скажи, хлам у меня покупать будешь, ну или Фрэнку передавать? Если я на его смену не попаду, Роджер задумчиво стучит по прилавку, а после, медленно кивнув, отвечает, а знаешь, почему бы и нет, как минимум Фрэнку спихнуть мне не в тягость, на многое не рассчитывай, сам понимаешь, у меня кроме тебя куча других дел, да не вопрос, чум, все норм, ладно, сыто выдыхаю, хлопнув себя пару раз по животу и осмотрев магазин, нужно ли мне что-то из здешнего ассортимента, да, наверное, нет, система, вполне возможно, наложит на большую часть вещей ограничения, снизит, к примеру, их прочность при использовании. Надо скорее заспидронить и повысить технологический уровень, чтобы не мучиться. А значит, следующая остановка – свалка. Так, Роджер, давай, берегите себя с Фрэнком. Я почапал дальше творить мусорные скульптуры, так что не теряйте. Погодь, Сет, давай хоть контактами обменяемся. Да не вопрос, высылаю местное приглашение в друзья и смотрю на появившийся в книге контактов номер. Вот и знакомствами обзавожусь. Что-то затупил в прошлый раз, надо было Фрэнку тоже отправить. Окончательно попрощавшись, если не друзьями, то хорошими знакомыми, отправляюсь к себе. Всегда считал, что нет ничего лучше заварушки для начала хорошей дружбы. Правда, не все эту заварушку в итоге переживают. Но, это уже другой вопрос. Дорога на свалку прошла без происшествий. Разве что все же решил доковылять до подозрительно ценных силуэтов металлолома. Как я и думал, станки. Правда, один из них был просто в хламину. Максимум смогу снять с него несколько деталей и электромотор, зато второй. Второй выглядел куда лучше. Хоть и было видно, что машинке лет 50, не меньше. Весь в сколах, следах эксплуатации. Часть узлов точно под замену, но если смогу восстановить это чудо техники, будет у меня свой токарный станок, ляпота. Тащить к себе я его не стал, рано. Я пока и до египтян в плане технологий не добрался, чего уж говорить о столь сложных механизмах. Да и если я его починю, каким образом добывать электричество? Подобных вопросов мне предстояло решить еще много. Источник питания, создание производственных цепочек. Человечество столетиями развивалось по принципу создая из простого устройства более сложное. Мне же предстоит в сжатые сроки, пусть и с помощью множества читов, повторить этот путь. Но это потом. Пока же я решил закрыть оставшиеся пробелы в знании, пусть и поверхностном, канона. Поэтому, устроившись на куче матрасов в своем укрытии, предварительно проверив окрестности на наличие подозрительных типов, я погрузился в чтение статей. Итак, на дворе 72-й год. События игры начнутся через 5 лет, вернее, чуть пораньше. Пролог стартует в 2076, осенью, если верить статье с таймлайном, но мне без особой разницы. Главное, что весь движ с Росакой начнется именно в 77-м. Город поднимется на уши, карпы начнут копать и вполне могут прикопаться ко мне. До этого времени желательно обрести под ногами опору, чтобы меня не разобрали на органы или чего похуже. Что касается событий сериала, здесь все сложнее. Его события будут происходить в 2075, но сами герои, что логично, появятся куда раньше. Конкретно меня интересует женская половина команды. Каюсь, грешен, не обделен тягой к прекрасному и все такое. Хотя пацана тоже жаль, хорошо бы спасти его мать и предотвратить дерьмовое развитие событий. Обновив в голове воспоминания о просмотренном когда-то сериале, я загорелся идеей, если не спасти всех, то хотя бы слегка облегчить судьбу героев. Естественно, всем этим я собираюсь заниматься не в ущерб своей жизни. Но если есть возможность, почему не сделать мир лучше? Итак, что мне известно о команде Мэйна? Мэйн, бывший военный, фанатеющий по имплантам и планомерно слетающий с катушек. Да, в принципе, уже сейчас. Наверняка сейчас активно берет заказы у фиксеров, пичкая себя все большим количеством хрома. В сериале руководит командой. Собственно, он ее и создал. Но у мужика большие проблемы с крышей. Не уверен, что смогу его вытянуть. Но если мужик не окажется мудаком, можно будет с ним поработать в перспективе. В конце концов, я не сильно от него отличаюсь в некоторых чертах характера. Пилар. Странный парень, совершенно не понимающий, когда стоит захлопнуть пасть. По этой причине и помер в каноне. Но, судя по всему, все же слегка дружащих с головой, раз уж сумел выживать столько времени в Найт-Сити. Технари Шут, брат Ребекки. Понятия не имею, где он сейчас находится и чем занят. Может, уже состоит в команде Мэйна. Хотя несколько сносок в статье упоминают его, как члена банды Мальстрём. О чем этот парень думает? И где в таком случае Ребекка? Фалька, водила команды и, пожалуй, самый спокойный ее участник. Непонятно, является ли он участником команды на постоянной основе, но Мэйн определенно привлекает его к миссиям время от времени. Честно говоря, мне он особо не интересен, разве что как еще один исполнитель. Дэвид, главный герой сериала и крайне перспективный кадр. Для меня, в первую очередь, даже не как исполнитель, а как тот, на ком я смогу тестировать импланты. До них я точно доберусь, причем желательно в кратчайшие сроки. Пара идей, как заполучить в свои руки достаточное количество имплантов для разборки и исследования у меня уже есть. Что касается Дэвида, может, данные его организма даже позволят мне выяснить причины киберпсихоза и способы борьбы с этим заболеванием. Правда, сначала предстоит выяснить, почему конкретно все это дерьмо происходит. Дело ведь явно не в реакции самого организма, что-то на уровне нейронных связей или структуры сознания. Нельзя не упомянуть при этом Глорию, мать Дэвида. Она может стать мощным рычагом давления на сына. Это если подходить к делу с прагматичной точки зрения. А так, просто было бы хорошо сохранить ей жизнь, вовремя подсуетившись либо через травматизм, либо вмешавшись своими лапками. Отбирать у пацана всех родителей – так себе затея. Ну, а теперь сам цветник, Ребекка. Синий гремлин, как ее прозвали фанаты. Бойкая и активная девчушка, которая отличается прямотой и непредсказуемостью. Опасное сочетание, но в чем-то даже притягательное. Сейчас может как тусоваться с Мэйном, так и выживать на улицах Найт-Сити самостоятельно. Насколько я помню, она была одна из первых участниц команды, наравне с Дря и Сашей Яковлевой. Несмотря на внешность, на момент сериала является ровесницей Люси. И где сейчас она находится, неизвестно. Кажется, сейчас ей должно быть где-то 16. Интересно, их с Пиларом родители живы? Что-то я, честно говоря, сомневаюсь, учитывая их навыки на момент сериала и стиль жизни. Люси, или, если более официально, Люцина Кушинода. Нейтронерша с отличным потенциалом, один из экспериментов Росаки по созданию команды нейтронеров, способных погружаться глубоко в киберпространство за данными из старой сети, имеет сильную фобию и, что стоит учитывать при нашей с ней знакомстве, не уверен, что она хорошо воспримет сотрудничество с Зимой. Сбежала от карпов и, спустя череду скитаний по миру, оказалась в Найт-Сити. Стоит держать руку на пульсе относительно этой девушки, так как к Мэйну она присоединилась уже в 74-м. Дря и Киви были, скажем так, второстепенными персонажами в сериале. Дарья родилась в семье тяжелоатлетов, и это отлично описывает ее внешность. Не зная я этого факта, принял бы ее за члена банды животных, но нет. Правая рука Майнайта, кто шел за ним до конца, даже несмотря на его приступы киберпсихоза, из-за него и погибла. Киви, Киви, Киви, Киви, что же с тобой делать, птичка? В сериале она, в конце концов, поддалась на уговоры Фарадея, фиксера мудака, который давал команде Майна задания, и предала своих друзей. Не спорю, мотивы у нее были. Вспомнить хотя бы ее принципы избиения со стороны Майна. Такой себе момент, конечно. В команду попала после смерти предыдущего нетронера, Саши Яковлевой. Информацию о последней, в общем-то, легко пропустить. В сериале она упоминалась пару раз, да в эндинге можно увидеть ее историю. Но что-то мне подсказывает, что именно Саша стала причиной того, что Мэйн окончательно слетел с нарезки и погряз в попытках стать сильнее за счет Хрома. Предыдущий нетронер команды, который, наткнувшись во время одной из миссий на информацию о побочках одного обезболивающего под названием Секурицин, решает обнародовать эти факты, пожертвовав, по сути, собой.